Ливань недавно приняла лекарство и легла спать. Ее не стали тревожить. Обыскали лишь комнаты, в которых жили ее служанки, но найти ничего не удалось. После этого все отправились к Сичунь. Та была еще слишком молода и, не понимая, что происходит, лишь дрожала от страха, так что Фэнзе пришлось успокаивать ее. Но случилось так, что в сундуке Жу Хуа был обнаружен сверток, в котором находилось 30-40 серебряных слитков. Искали развратников, а напали на след воров. Кроме того, в сундуке находились яшмовый пояс, пара мужских носков, сандалии и кое-какие другие вещи. «Откуда у тебя все это?» — побледнев от гнева, закричала Фэнзе. Жу Хуа бросилась перед нею на колени. «Эти вещи господин Цзяджэнь подарил моему старшему брату», — призналась она, понимая, что сейчас нужно говорить только правду. «Поскольку наши родители живут на юге, брату приходится жить с дядей, у которого жена ничем не занимается, кроме как пьет вино да играет в азартные игры. Опасаясь, как бы его вещи не растаскали, мой брат отдавал старой мамке все, что ему удавалось приобрести, а мамка передавала эти вещи мне на хранение». «Мне об этом ничего не известно», — поспешила заверить Сичунь, которая была порядочной трусихой. «Вот беда. Если вы собираетесь бить ее, вторая тетушка, прошу вас, не делайте этого здесь. Я не могу слышать вопли». «Если она не врет, ее можно простить», — решила Фэнзе, «только не следовало ей приносить сюда вещи украдкой. Если можно было бы передать это, то можно передать любую вещь. Виноват здесь тот, кто эти вещи передавал. Но если ты сказала неправду и вещи краденые, пеняй на себя». Стоя на коленях, Жу Хуа с рыданиями говорила: «Я не вру. Можете спросить госпожу Ю и господина Цзяджэня. Если я сказала неправду, убейте и меня, и моего старшего брата. Мы безропотно примем смерть». «Разумеется, я их спрошу», — обещала Фэнзе. «Но даже если это подарки, все равно ты виновата. Кто разрешил тебе хранить здесь вещи без разрешения? Скажи, кто приносил тебе вещи, и я прощу тебя. Но чтобы больше этого не повторялось». «Не прощайте ее», — попросила Сичунь. «Если другие увидят, что ей сошло с рук, они могут натворить не весь что. Если вы даже простите ее, я не прощу». «Она хорошая служанка», — заметила Фэнзе. «Кто не допускает ошибок? На этот раз ее можно простить. Но если она еще раз провинится, накажем вдвойне». «Но кто-то все-таки передавал ей эти вещи?» «Не иначе, как старая Джан, что дежурит у задних ворот», — уверенно заявила Сичунь. «Она часто шушукается о чем-то с другими служанками, а те ей во всем потворствуют». Фэнзе приказала женщинам все подробно записать, а вещи передать жене Джоу Жуя, пока не будет выяснена истина. Никто не знал, что мамка Джан находится в родственных отношениях с женой Ван Шаньбао. Однако после того, как жена Ван Шаньбао стала доверенной служанкой госпожи Син, она перестала интересоваться своими родственниками. Старуха Джан возмущалась, раза два ругалась с ней, и с тех пор они не разговаривали. И вот сейчас, услышав такую новость, жена Ван Шаньбао, которая не могла забыть, как ее ударила Танчунь и оскорбила Шишу, решила отыграться за все на старухе Джан. С этой целью она стала нашептывать Фэнзе: «Передачи всех этих вещей не случайны. Ясно, что вещь, из-за которой устроен обыск, тоже принесли со стороны. Следовало бы допросить эту Жу Хуа, госпожа». «Сама знаю», — оборвала ее Фэнзе. Они попрощались с Сычунь и отправились к Инчунь. Та уже спала, Служанки тоже собирались ложиться, поэтому пришлось долго стучать в ворота.